Глава 35. Я не хочу ехать домой. Съезжаю с кольцевой трассы на Коннектикут-авеню, главную артерию, ведущую в сердце округа Колумбия. Мой город этим свежим осенним вечером выглядит потрясающе. Монумент Вашингтону, облицованный мрамором сливочного цвета, взмывает в чернильное небо. Вечно настороженная фигура Линкольна несет дозор на западном конце Национальной аллеи. Я выбираю дорогу, которая параллельна темной мерцающей реке Потомак, и направляюсь в Александрию, штат Вирджиния. Это место, где я выросла, где мы когда-то жили с отцом и матерью. Но теперь Александрия неузнаваема. Благодаря тенденции разрастания пригородов она выглядит современной. Когда-то здесь не было традиционных кофеен и баров с дегустацией вин, а также многоквартирных домов с холлами, спроектированные в стиле роскошных гостиниц. Тут жил рабочий класс, и наш район не отличался особым благоустройством. Несколько скверов, пустыри и редкие одноэтажные дома среди рядов таунхаусов. Я легко могу найти дорогу к нашему дому. Фасад из красного кирпича не поменялся. Но дверь выкрасили в темно-синий цвет, а ландшафтная планировка стала гораздо элегантнее. В центре небольшого дворика растет грациозный креповый мирт. Его тонкие бледные ветви скинули листья, и лужайка идеально подстрижена. После того, как у нас появился Бинго, отец огородил задний дворик простым деревянным забором. Но его тоже обновили. Я будто нахожусь в своей комнате и слышу голос матери из кухни. «Стелла, ужинать!» Если я не отвечала сразу, например, смотрела передачу «Двойной вызов» или играла с Бинго, она поднималась по ступенькам, быстро, легкими шагами, звук которых напоминал учащенное сердцебиение. «Вот ты где!» — говорила она, и беспокойство в голосе исчезала с последним словом. У мамы была повышенная тревожность. Сейчас я это понимаю. Когда ее жизнь рухнула, она пыталась помочь себе сама. Наверное, потому что помощи ждать было неоткуда. А может, мама не знала, к кому обратиться. Когда она умерла, ей было на пару лет больше, чем мне сейчас. После нее почти ничего не осталось. Картонная коробка для воспоминаний, хранящаяся в моем доме. Ее мягкий голос, напевающий песню Энни Джона Денвера, когда она укладывала меня спать. Ее шепот «Нет, пожалуйста!» в ту ночь, когда мамы не стало. После того, как я перебралась к тете, мне приходилось слышать, как она отзывалась о моей матери. Поджимая тонкие губы, тетя мыла посуду в раковине, наполненной мыльной водой, и говорила мужу. «Дрянь! Всегда за ней бегали мальчишки. Думала, будет легко скользить по жизни. Она только позорила нас». Я хотела вбежать в комнату и закричать «Прекратите!». Внутри клокотало негодование, но я не могла его выплеснуть. Поэтому я повернулась и пошла обратно в свою комнату. И я никогда не защищала свою мать. Ни перед тетей, ни в ночи ее смерти, когда я могла выбраться из шкафа и, возможно, спасти ее. Ни перед собой. Хватаю телефон и набираю имя матери в поисковике. К горлу подкатывает тошнота, но я заставляю себя сделать несколько глубоких вздохов и посмотреть на результаты. Я столько времени копаюсь в обстоятельствах смерти Тины. Неужели мама не заслуживает хотя бы таких же усилий с моей стороны? Детектив Гарсия говорила правду про людей незаметных и небогатых. Они никому не были интересны. В хронике происшествий моей матери посвящены две строчки. Мэри Хадсон, 40 лет. Найдена мертвой, предположительно от передозировки наркотиками, в квартире на северо-востоке округа Колумбия. Полиция просит сообщить любую имеющуюся информацию. Детектив также сказала, что нераскрытые дела никуда не исчезают. Папки хранятся вечно. Я прикрепляю ссылку к электронному письму и адресую его детективу Гарсии. «Это моя мать», — печатаю я. «И я, наконец, хочу выяснить, что случилось той ночью».